Глава 20. Когда я оказалась в своей комнате, Павел стал забрасывать меня смс-ками. «Немедленно вернись. Лида, какого черта? Я не могу справиться в одиночку с таким табором. Лида, ты офигела? Быстро вернись во двор. Ты уволена. Я не заплачу тебе ни копейки. Ты еще сама будешь выплачивать мне неустойку. Ты будешь платить мне всю оставшуюся жизнь. Лида, ну по-человечески же прошу, иди сюда. Лида, ау. Лидочка, пожалуйста, вернись во двор. Нам всем тебя не хватает. Вася так вообще сказал, что твое исчезновение разбило ему сердце». Моя обида немного уменьшилась, и я не смогла сдержать любопытство. «Кто такой Вася?» – написала я Павлу. «Понятия не имею. Это черненький мальчик со шрамом над бровью. Никто из детей не знает, чей он сын и как оказался на нашем участке». Настроение у меня еще чуточку улучшилось, однако я осталась сидеть у себя. В конце концов, я не дрессированный тюлень, чтобы ползти куда надо по свистку. «Ладно», — минут через 10 написал Павел. «Признаю, что слегка перегнул палку. Только вернись». Я ничего не ответила, и почти сразу мой мобильник разразился трелью входящего звонка. Кажется, кое-кто умеет быть настырным. «Васина на проводе», — шутливо заявила я, поднося телефон к уху. «Лид, ну кончай обижаться!» Голос Павла звучал чуть смущенно. «Извини, что наехал. Вечеринки — дело хорошее, просто... я к ним еще не готов». «Это плохо», — грустно констатировал я. «Ты понимаешь, что отчасти сам виноват в том, что Виола все еще в депрессии? Ты говоришь ей: давай, детка, возвращайся к жизни, а сам продолжаешь оставаться в коконе своего горя. Это так не работает. Пока ты сам не восстановишь душевное равновесие, не прекратишь запрещать себе маленькие радости, твоя дочь будет избегать удовольствий, будет избегать всего, что когда-то делало ее счастливой. Дети всегда копируют своих родителей». «Все это очень сложно». «Я знаю». «Да нет, ни черта ты не знаешь!» Устало выдохнул он. «И, надеюсь, никогда не узнаешь. Мне часто даже просыпаться не хочется. Но я должен. Ради Виолы. И я это делаю. Но вечеринки, веселье — это пока выше моих сил». «Мне жаль». Некоторое время мы молчали, а потом Павел стал кого-то отчитывать. «Немедленно слезь с забора! Да, да, ты! А ты, Вася, прекрати пулять в девчонок орехами. Так, тебя, рыжий, мои замечания тоже касаются». «Ладно», — выдохнула я в трубку. «Держись там, подкрепление уже выехало». Секунд через 15 я была во дворе. На лице Павла проступила искренняя благодарность, и меня это необычайно обрадовало. Так, гляди, он и перестанет считать меня безмозглой курицей. А может, и что-нибудь хорошее во мне рассмотрит. Я снова поделила детей на команды и заняла их конкурсами. На этот раз все у меня крутилось вокруг шариков. К счастью, их было много. Виола, пока мы готовились к приему гостей, надула штук 50. Все дети обожают шарики, так что конкурсы мои были встречены на ура. После моего возвращения Павел не ушел в дом, как я ожидала, а засел в уголке и с напряженным видом наблюдал за всеобщим весельем. Может, ему не очень-то все нравилось, но он терпел. Терпел и иногда при взгляде на Виолу даже улыбался. Незаметно вечеринка подошла к концу. За некоторыми детьми пришли их родители, а часть ребят мы с Павлом отвели домой сами. Прямо как порядочная супружеская чета, прожившая вместе не один год. «А ты неплохо ладишь с детьми», — неожиданно сказал Павел, когда мы уже возвращались домой. Я зарделась. Было очень приятно получить от него комплимент. Впрочем, Павел почти сразу добавил: «Наверное, тебе так легко с этой мелочью, потому что ты и сама еще совсем ребенок». «Ну что за человек?» Я повела плечами, но возражать не стала. Бесполезно. Уборка после вечеринки заняла почти столько же времени, сколько и подготовка к веселью. Что ни говори, о дети – настоящие проводники хаоса. Они умудряются даже из листка бумаги устроить ужасный бардак. И Марта Петровна, и Павел помогали мне приводить двор в порядок, но к концу уборки я все равно почувствовала себя совершенно вымотанной. Захотелось в душ и спать. Наверное, другие тоже устали, потому что после ужина мы все тут же разошлись по комнатам. Помывшись, я забралась в постель, и в этот момент мне вдруг стало неспокойно. В голове закопошился целый рой мыслей. А может, я не права, что не рассказала Павлу о причине своей поездки в Краснодар? Может, ему следует знать, что у меня в городе были важные дела? Сон не шел, кровать казалась неудобной, я вертелась сбоку на бок, а волнение внутри все нарастало. Нет, надо все-таки пойти и объясниться. Павел думает, что я таскалась к Георгию, и очков мне это совсем не прибавляет. А вот если рассказать ему, что ездила я к деду, возможно, отношение ко мне изменится. Кстати, про коварство Георгия, задержавшее меня на ночь, тоже упомянуть не помешает. Я села и уставилась в темноту. Вот прямо сейчас и пойду к Павлу. Пойду и все ему подробно расскажу. Он меня выслушает и поймет, наконец, что я не какая-нибудь взбалмошная идиотка, а взрослый, сознательный человек. Вздохнув, я стянула с себя пижаму. Она для серьезного разговора не годилась, слишком откровенная, о чем Павел уже не раз дал мне понять. Немного подумав, я натянула лифчик и облачилась в халат. Вид получился вполне пристойный. Я неторопливо расчесалась и выскользнула в коридор. Иногда мы делаем такое, чего даже сами от себя не ожидали. Люди называют это наваждением. Жертвой его я и стала той ночью. Клянусь, я не собиралась вламываться к Павлу без стука. Я не собиралась лапать его вещи. Но когда дверь в его комнату сама распахнулась от сквозняка, меня вдруг обуяло любопытство. Я была уверена, что Павел в ванной, потому поддалась запретным импульсам и шагнула в комнату. Откуда мне было знать, что Павел наблюдает за мной с балкона? Он не подал мне и знака. Хотя чего там, я сама подставилась. Мне не хватило банальной осмотрительности. Вот какого черта я потащилась к кровати? А подушку зачем тискала? Стыдобище. Любой мужчина посчитал бы это проявлением интереса. Вот и Павел. Воспринял мой приход как приглашение. До того, как я успела объясниться, он запер дверь, а потом подошел так близко, что дыхание перехватило. Его пальцы обожгли кожу, его взгляд парализовал мою волю. «Не надо», — прошептала я, но прозвучало это совсем неискренне. Тело наполнилось мучительным томлением, оно жаждало продолжения. Жаждала того, чтобы мои возражения были проигнорированы. Павел все правильно понял. Он дважды пропустил мои слова мимо ушей, прижал меня к себе и поцеловал. Поцеловал так страстно, что не осталось сомнений. Его влечет ко мне так же сильно, как и меня к нему. Но, конечно, мне сразу обозначили границы. Это обычная физиология. Тихо сказал Павел. У меня просто давно никого не было. Ты знаешь. Умная девушка немедленно бы ушла. Даже не умная, а обладающая минимальным самоуважением. А я, конечно, не двинулась с места. Легким толчком Павел опрокинул меня на постель. Я боялась, что он и правда не станет со мной церемониться. Но нет. Он был очень нежен. Периодически в нем просыпалось что-то неуправляемое, звериное. Но в эти моменты он чуть отстранялся, делал глубокий вдох, а потом снова ласкал меня так, будто я была изящным цветком, способным сломаться от грубого прикосновения. Это было так странно. Павел покрыл поцелуями все мое тело. Его пальцы прочертили на моей коже сотни горячих дорожек. А потом, наконец, случилось главное. Он сделал меня своей. Мне почти не было больно. Наверное, потому что я изнемогала от желания. Крошечные разводы боли уже через минуту смыло волной наслаждения. А еще я почувствовала такую безумную эйфорию, что мне стало не по себе. Я вдруг поняла, что люблю Павла, что его счастье для меня важнее собственного. Я поняла, что даже если после всего случившегося он станет меня презирать, я ни на минуту не пожалею об этой нашей ночи. Ведь ему было хорошо со мной. Так же хорошо, как и мне с ним. Когда все закончилось, мы несколько минут лежали, обнявшись. Павел легонько ерошил мои волосы, утыкался в них носом. «Ты очень вкусно пахнешь», — пробормотал он, и я вдруг испугалась. Мне показалось, что сейчас он обязательно разрушит волшебство очередной колкостью. Я не хотела этого допустить. В груди разлился легкий, едва уловимый холодок. Внутренний голос стал нашептывать, что лучше уйти, дабы сохранить эту ночь в памяти в ее упоительном совершенстве. Я осторожно отодвинулась от Павла и сползла с кровати. Нащупала халат. «Что? Какого черта?» Павлу явно что-то не понравилось. Я обернулась. Он разглядывал розовое пятно на простыне. «Упс!» Павел прерывисто вздохнул и перевел взгляд на меня. «Я у тебя первый, да?» А я-то думал, показалось. Ну вот, не успела уйти вовремя, а счастье было так близко. Это, наверное, рана на плече кровоточит. Попыталась соврать я и для пущей убедительности захлопала ресницами. «Не надо держать меня за идиота!» — прохрипел Павел, а потом сжал ладонями голову так, будто у него вдруг разыгралась мигрень. «Почему ты ничего не сказала? О таком вообще-то надо предупреждать». «Зачем? Ты бы позвал цыган и устроил фейерверк?» «Если бы я знал, что у тебя никого не было, никогда бы к тебе не притронулся. Я бы не посмел». Он зажмурился. «Черт, теперь я чувствую себя старым развратником. Мне и в голову не приходило, что ты девственница. Ты так смотрела всегда, так прижималась. Да и этот твой флирт с Георгием. Я и правда поверил, что ты одна из тех девушек, для которых переспать — это так, мелочь, даже не повод для знакомства». На лице Павла проступил целый коктейль чувств. Недоумение, обескураженность, сожаление. Его руки в исступлении скомкали простынь. «Так, может, я такая и есть?» — пробормотала я, напяливая халат и завязывая пояс. «Все с чего-то начинают. Но почему сейчас? Почему со мной?» Он так на меня посмотрел, словно хотел просветить взглядом, как рентгеном. Я обхватила себя руками и натянуто улыбнулась. «Считай, что тебя выбрал генератор случайных чисел. И не стоит так волноваться. То, что ты первый, не накладывает на тебя никаких обязательств». Он закусил губу и покачал головой. А потом его лицо вдруг приобрело раздосадованное выражение. «Не вздумай в меня влюбиться», — процедил он. «Я и не собиралась». «Говорят, люди почти всегда привязываются к своим первым партнерам». «Фигня», — заверила я, отступая к двери. «И вообще, ты мне уже порядком надоел своей болтовней. Спокойной ночи». «Что? Куда?» — закричал он. Но я уже выскользнула из комнаты. На следующее утро меня качало от недосыпа. Я провела почти всю ночь без сна. Я все крутила в голове происшедшее и думала, как же мне быть дальше. Конечно, мне хотелось настоящего романа, но я понимала, что он мне не светит. Мне, наверное, даже продолжение интрижки не грозит. Вот где боль. Павел явно не планировал затаскивать меня в постель. Все получилось случайно. А теперь он точно корит себя за импульсивность. Спать с компаньонкой дочери — это же и правда жутко пошло. Наверное, лучше делать вид, что ничего не было. Так будет лучше для всех. Я кое-как привела себя в порядок и отправилась на кухню для очередного кулинарного мастер-класса. «Доброе утро!» Простенькое приветствие заставило меня вздрогнуть. Виолы на кухне еще не было, зато там сидел Павел. Пил кофе, аромат капучино заполнял все вокруг, и загадочно улыбался. «Доброе утро», — пробормотала я, стараясь не встречаться с ним взглядом. «Как спалось?» — чуть погодя спросил Павел. «Нормально, а тебе?» «Не сомкнул глаз», — с легкой усмешкой отозвался он. Размышлял о жизни, думал, как так получилось, что я совсем ничего не знаю о девушке, которая живет рядом со мной уже 2 недели. «Наверное, ты просто не пытался ничего о ней узнать. Вот и все». «Да, не пытался. Я положился на первые впечатления, а они оказались ошибочны. Я принял за прожженную стерву маленькую наивную глупышку». «Вряд ли все обстоит именно так, как ты говоришь», — из духа противоречия возразила я. «Первые впечатления никогда не врут». «Еще как врут. К тому же меня специально ввели в заблуждение». «В каком смысле?» «Тебе нравится казаться взрослой и незакомплексованной, а я и повелся, как идиот». «А может, дело в другом?» Я присела за стол. «В чем же?» «В твоей привычке ожидать подвоха». «Считаешь?» «Что же?» «В твоих словах есть доля правды. Когда долго занимаешься бизнесом, невольно становишься пессимистом. И да, все вокруг начинает видеться отнюдь не в розовом цвете». Я даже не нашлась, что ответить. А потом Павел еле слышно сказал. «Спасибо». «За что?» «За то, что дала снова почувствовать себя живым». Наши взгляды встретились, в его глазах отражалась искренняя признательность. А через пару секунд Павел вдруг спохватился. «Кстати, ты у меня кое-что забыла». «Что именно?» «Белье». У меня совершенно по-дурацки ёкнуло сердце. «Можешь оставить его себе». «Чтобы Марта Петровна, убираясь, нашла его и придумала про меня кучу глупостей?» Он даже нахмурился. «Ну уж нет». Я сделанным равнодушием пожала плечами. Мне не хотелось больше разговаривать о прошлой ночи. Смущение затапливало меня по крышечку. А Павел вдруг протянул руку через стол и за подбородок развернул к себе мое лицо. «Приходи вечером», — без всякой интонации попросил он. «Когда Виола заснет». «Зачем?» Губы Павла дернулись в усмешке. «За бельем, Лида, за бельем». Сердце пропустило пару ударов. И в этот момент дверь на кухню распахнулась. Павел отдернул руку и, конечно, опрокинул свою кружку. Горячий кофе выплеснулся ему на рубашку, растекся по белой ткани огромным уродливым пятном. «Твою мать!» — тихо ругнулся братец и тут же нацепил на губы приветливую улыбку. «Доброе утро, доченька!» «Доброе утро!» — отозвалась Виола, это была именно она, и сразу двинулась к плите. «Сегодня на завтрак у нас будут блинчики». «Что?» — слегка оторопела я. «Блинчики», — повторила она. «Я нашла прикольный рецепт в интернете». «Но у меня по плану творожная запеканка». «Ее завтра приготовим», — отмахнулась племяшка и проворно нацепила фартук. Я попыталась встать из-за стола, но Виола тут же усадила меня обратно на стул. «Нет, Лид, ты сиди. Сегодня я хочу все делать сама». «Ладно», — тихо пискнула я и покосилась на Павла. Тот вытирал лужу на столе бумажным полотенцем. Наверное, надо было предложить ему помощь, но на меня напал ступор. Я залюбовалась его сосредоточенным лицом и красивыми руками. И невольно вспомнила вчерашнее. «Почему так хочется все повторить? Это вообще нормально?» От нахлынувших фантазий сбилось дыхание. Ох, лучше бы я не знала, какими нежными могут быть эти руки, какими наглыми. Наконец Павел выкинул размякшее полотенце в мусор. «Извините, девочки, но я сегодня без завтрака», — пробормотал он. «Мне надо переодеться и бежать». На лицо Виолы легла тень разочарования. Павел его заметил и как будто бы и сам расстроился. Он быстро подошел к дочери и чмокнул ее в макушку. «Заяц, мне правда надо ехать. Но ты, пожалуйста, оставь мне немного своих блинов. Я очень хочу их попробовать. Классный рецепт из интернета меня заинтриговал». «Хорошо», — кивнула Виола, и Павел тут же покинул кухню. Я невольно вздохнула. «Что?» — настороженно спросила племянница. Уши у меня заполыхали так, будто кто-то злой и сильный надергал их от души. Да уж, не хватало только, чтобы Виола о чем-то догадалась. «Это я так. Просто!» — пробормотала я, натягивая на губы фальшивую улыбку. «Мне сегодня плохо спалось, потому теперь я сама не своя». «Заметно», — сказала она с сочувствием, а потом тут же стала инспектировать ящики в поисках муки.